Поселившись в 2 верстах от Темникова и в 3 верстах от Сарнаксарского монастыря, он как бы решил раздать все оставшееся у него людям и Богу. В «Русском вестнике», издаваемом Сергеем Глинкой в 1817 году, было помещено известие о кончине адмирала Федора Федоровича Ушакова. Его современник из Пензы со скорбью писал о смерти адмирала. «К душевному сожалению всех тех, которые уважают славу и добродетели знаменитых соотечественников, 1 октября сего 1817 года скончался адмирал Федор Федорович Ушаков. Хотя жизнь его посвящена была трудам и службе на морях, но он дожил до 74 лет. Получая отставку, адмирал Ушаков поселился в поместье. После деятельной жизни сердце, животворное верою, любит наслаждаться уединением. Кто жил для пользы общественной, тому приятно в преклонные лета жить самим собою и с Богом. Вот для чего покойный адмирал для жительства своего избрал деревню, близкую к святой обители». Верно подметил современник это стремление у многих пожилых людей, изведавших суеты деятельной общественной жизни. Однако Ушаков, уединив себя, не стал затворником. Его дом был открыт для всех жаждущих помощи, для ищущих успокоения, для бедных и убогих. Здесь, в отдалении от прежнего своего дела, он снова проявил высокий талант человека и гражданина. Современник отмечал это в «Русском вестнике». Уклоняясь от светского шума, Ушаков не удалил сердце своего от ближнего. С какой ревностью служил он некогда Отечеству, с таким же усердием спешил доставлять помощь тем, которые прибегали к нему. Вначале Ушаков считал, что уединился, отошел от мирских дел целиком и усердно молился. Это истовое моление было замечено всей братьей монастыря. Даже через 12 лет после смерти Ушакова иеромонах Нафанаил в письме архиепископу Тамбовскому Афанасию сообщал: «Онный адмирал Ушаков и знаменитый благотворитель Сарнаксарской обители по прибытии своем из Санкт-Петербурга около 8 лет вел жизнь уединенную в собственном своем доме, в своей деревне Алексеевке, расстояние от монастыря через лес версты 3, который по воскресным и праздничным дням приезжал для богомоления в монастырь к служителям Божьим во всякое время, а в Великий пост живал в монастыре в келье для своего посещения по целой седмице, и всякую продолжительную службу с братьей в церкви выстаивал неукоснительно, слушая благоговейно. В послушаниях же в монастырских ни в каких не обращался, но по временам жертвовал от усердия своего значительным благотворением, тем же бедным и нищим творил всегдашние милостивые подаяния всепомощи. В честь и память благодетельного имени своего сделал в обитель, в соборную церковь дорогие сосуды, важное Евангелие и дорогой парчи одежды на престол и на жертвенник. Препровождал остатки дней своих крайне воздержанно, и окончил жизнь свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви. Ушаков молился усердно, поминая ушедших из жизни своих соратников, родственников, случайно встреченных на дорогах людей, желал здоровья живущим и раздавал все, что имел, всем, кто приходил к нему с просьбой, кто тихо надеялся, кто безмолвно стоял с протянутой рукой на паперти. Жизнь, однако, не давала уйти только в молитву и благодеяние. На западной границе выстраивалась темная наполеоновская туча. Федор Федорович оказался в Севастополе. Его пригласили на корабли. На рейде тогда стояли 3 110-пушечника. Ждали в напряжении оценки, способен ли нынешний флот отразить врага. В воспоминаниях, относившихся к 1865 году, один старый черноморский моряк пишет об этом посещении Ушакова. посетив флот, Ушаков на флагманском корабле «Полтава» осматривал его. Мы, хотя были юны, но хорошо помнили адмирала Ушакова. Лицо